Сменить, выбросить ничего не стоит. А между тем человек – это вершина созидания. Он рождается один раз, чтобы прожить радостную, счастливую жизнь. Сие соответствует идеалам коммунизма. Все остальное подсобное, второстепенное. Материал, обеспечивающий процветание человечества. А Иосиф Виссарионович, наоборот, превращал людей в физический и духовный материал для великого социального эксперимента, пытаясь осуществить то, что считал правильным, наиважнейшим. Он шагал к верной, светлой цели, но не знал, как идти к ней. Миллионы людей расплачивались за это незнание своими искалеченными судьбами. Ради тех, кто будет жить в свободном и справедливом обществе. Для более глубокого понимания природы сталинской твердости, даже жестокости, хочу обратить внимание на одну его немаловажную черту, на его своеобразное отношение к жизни и смерти. Иосиф Виссарионович был, конечно, атеистом, не веровавшим ни в Бога, ни в черта. Для него не существовало потусторонней жизни загробного царства. И все же детские впечатления, религиозность матери, пребывание в духовной семинарии не прошли бесследно. Сохранилось глубоко скрытое подсознательное представление о том, что недолговечно, тленно лишь тело, а душа продолжает существовать всегда, но не активно, не проявляя себя действием, а лишь наблюдая, сострадая, каясь или радуясь. Каждому человеку легче жить с таким ощущением. А Иосифу Виссарионовичу, постоянно находившемуся на острие борьбы, на грани риска, тем более. Поэтому смерть, особенно чужая, не казалась ему полной, всеуничтожающей катастрофой, окончательным разрешением всех тревог и забот земных. Нет, исчезает лишь оболочка. Смерть в его понимании не являлась последним решающим рубежом. Он любил смотреть в небо. Это усиливалось с возрастом. Небо странно волновало и притягивало Иосифа Виссарионовича своей беспредельностью, бесконечностью существования. Какую загадку видел он там? Сталин поощрял любые попытки подняться ввысь, освоить безмерные просторы. Несколько раз он с горечью говорил о том, что каждый новый шаг в высоту дается с огромными трудностями и оплачивается потерей смелых, упорных товарищей. К ним, к этим отважным людям, Иосиф Виссарионович относился с особой заботой, с почтительным уважением. Болезненно переживал Сталин гибель Усыскина и его соратников, пытавшихся проникнуть в тайну стратосферы. Иосиф Виссарионович поехал на похороны, сам нес урну с прахом. Лицо было скорбное, будто потерял близких друзей. Может, думал о том, что в небе встретил он сопротивление, которое не в состоянии преодолеть, что где-то там, в неизвестности, есть решающая, недоступная пониманию сила. День выдался морозный, но Иосиф Виссарионович был настолько потрясен, настолько погружен в свои мысли, что не замечал холода, хотя приехал в фуражке. Уши у него начали белеть. Я снял свою теплую шапку, надвинул на голову Сталина. Она была мала ему, особенно при опущенных ушках, сидела торчком, покосившись, но во всяком случае согревала. А он даже внимания не обратил. Потом возле автомобиля машинально принял из моих рук фуражку. И все думал о чем-то отрешенно и скорбно, поглядывая в хмурое суровое небо. До сих пор мы говорили главным образом о тех, кто безвинно пострадал в 30-е годы. Но безвинно, на мой взгляд, пострадали далеко не все репрессированные. Посмотрите пристально. По существу, все политические, государственные, военные деятели, подвергшиеся репрессиям, сами ведь проливали людскую кровь. И не только на практике, по наитию, но и глубокомысленно обосновывая физическое уничтожение во имя различных, в том числе классовых целей.